Вот вам равновесие, поддерживаемое пустым желудком, приговор на вечную каторгу, на голодное существование. Когда Суварин углублялся в такие размышления и затрагивал социальные проблемы как человек образованный, Этьен и Роснер испытывали беспокойство. Их смущали его пессимистические утверждения, на которые они не знали, чем ответить. «Поймите», — заговорил он опять обычным своим ровным тоном и обратил к ним внимательный взгляд, — «надо все разрушить. Иначе опять будет править царь-голод. Да, анархия, а потом голое место, затем политое кровью, очищенное в огне пожаров. А дальше видно будет, что делать». «Вы, господин Суварин, совершенно правы», — заявила жена Роснера, которая и в своих яростных революционных выпадах сохраняла крайнюю учтивость. Этьен промолчал, огорчаясь своим невежеством, мешавшим ему вступить в спор с Сувариным. Поднявшись с места, он сказал: «Пойдем-ка спать, сколько ни толкуй, а завтра изволь вставать в 3 часа утра». Суварин затушил окурок сотой папиросы и, осторожно взяв толстую крольчиху под брюшко, спустил ее на пол. Роснер запер двери дома на засов. Собеседники разошлись молча. У всех у них звенело в ушах, и голова опухла от тех важных вопросов, которые они обсуждали. И каждый вечер шли такие беседы в комнате с голыми стенами, вокруг единственной кружки пива, которую Этьен пил целый час. Пробудились смутные мысли, дремавшие в его мозгу, расширился его кругозор. Больше всего его томила жажда знания — но он долго не решался попросить у соседа книг. К тому же оказалось, что у Суварина только труды немецких и русских авторов. Наконец он раздобыл французскую книгу о кооперативных обществах. «Еще одна глупость», — говорил Суварин. А также читал регулярно газету «Битва», которую выписывал Суварин, тощую анархистскую газетку, выходившую в Женеве. И все же, несмотря на повседневное их общение, Суварин по-прежнему оставался замкнутым, и всегда казалось, что человек этот живет как на биваках, что у него нет никакой личной жизни, никаких чувств и ровно никакого достояния. В начале июля положение Этьена неожиданно улучшилось. В однообразной, небогатой происшествиями жизни шахты произошло событие. При разработке гильомового пласта наткнулись в нем на изломы, несомненно предвещавшие приближение к сбросу и пустопорожнему месту. И действительно, вскоре встретилось это пустое место, о котором инженеры, хотя они и хорошо знали геологическое строение участка, не подозревали. В шахте все взволновались, только и разговоров было, что об исчезнувшем пласте, который, вероятно, спускался ниже, под эту пустую породу, а позади нее опять выходил наружу. Учуяв след пропавшего угля, старые углекопы раздували ноздри, как добрые охотничьи собаки. Но пока он не был найден, артели не могли сидеть сложа руки, и расклеенные объявления сообщили, что компания будет вскоре сдавать с торгов новые участки на разработку. Однажды Маэ после работы проводил Этьена до дому и предложил ему поступить забойщиком в его артель вместо левака, перешедшего в другую партию. Маэ получил на это разрешение от старшего Штейгера и от инженера, которые с большой похвалой отзывались о молодом откатчике. Этьену оставалось только согласиться на это быстрое повышение, что он и сделал, радуясь все возраставшему уважению, которое высказывал ему Маэ. К вечеру они вместе отправились на шахту ознакомиться с условиями. Оказалось, что торги назначены на участке, находящиеся в пласте Филоньера, в северном крыле Варейской шахты. Работа казалась невыгодной. Маэ покачивал головой, когда Этьен читал ему вслух объявление. На следующий день, когда они спустились в шахту и пошли осмотреть новые места разработки, Маэ указал Этьену, что от нее очень далеко до рудничного двора, что порода неустойчивая, что угольный пласт совсем тонкий, а уголь очень твердый.